Там были осколки скал с острова Мауи Гавайского архипелага, сверкающие черные, тяжелые и в то же время зловещие и забавные граммофонные пластинки с надписями на иностранных языках. В тот день, когда дождь со снегом мерно стекал по крыше прямо у него над головой, Хэл пробрался к самому дальнему концу чулана, отодвинул коробку и увидел за ней другую. Из-за крышки на него смотрела пара блестящих карих глаз. Они заставили его вздрогнуть, и он на мгновение отпрянул с гулко бьющимся сердцем, словно он натолкнулся на мертвого пигмея. Затем он заметил неподвижность и тусклый блеск этих глаз и понял, что перед ним какая-то игрушка. Он вновь приблизился и вынул ее из коробки. В желтом свете она оскалилась своей зубастой усмешкой. Ее тарелки были разведены в сторону. В восхищении Хэл вертел ее в руках, чувствуя шевеление ее пушистого меха. Ее забавная усмешка понравилась ему. Но не было ли еще чего-то? Какого-то почти инстинктивного чувства отвращения, которое появилось и исчезло едва ли не раньше, чем он успел осознать его. Возможно, это было и так. Но, вспоминая о таких далеких временах, не следует слишком полагаться на свою память. Старые воспоминания могут обмануть. Но не заметил ли он того же выражения на лице Питера, когда они были на чердаке? Он увидел, что в спину ей вставлен ключ, и повернул его. Он повернулся слишком легко. Не было слышно позвякиваний заводимого механизма. Значит, сломано. Сломано, но выглядит по-прежнему неплохо. Он взял ее с собой, чтобы поиграть с ней. «Что это там у тебя такое, Хэл?» — спросила Булла, стряхивая с себя дремоту. «Ничего», — сказал Хэл. «Я нашел это». Он поставил ее на полку на своей половине спальни. Она стояла на его книжках для раскрашивания, усмехаясь, уставясь в пространство с занесенными для удара тарелками. Она была сломана, и тем не менее она усмехалась. В ту ночь Хэл проснулся от какого-то тяжелого сна с полным мочевым пузырем и отправился в ванную комнату. В другом конце комнаты спал Билл, дышащая груда одеял. Хэл вернулся и уже почти заснул опять. И вдруг обезьяна стала стучать тарелками в темноте. «Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь!» Сон мигом слетел с него, как будто его хлопнули по лицу мокрым полотенцем. Его сердце подпрыгнуло от удивления, и еле слышный мышиный писк вырвался у него изо рта. Он уставился на обезьяну широко раскрытыми глазами. Губы его дрожали. «Динь-динь-динь-динь-динь!» Ее тело раскачивалось и изгибалось на полке. Ее губы раздвигались и вновь смыкались, отвратительно веселые, обнажающие огромные и кровожадные зубы. «Остановись!» — прошептал Хэл. Его брат перевернулся на бок и издал громкий всхрап. Все вокруг было погружено в тишину, за исключением обезьяны. Тарелки хлопали и звенели. Наверняка они разбудят его брата, его маму, весь мир. Они разбудили бы даже мертвого. «Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь!» Хэл двинулся к ней, намереваясь остановить ее каким-нибудь способом.